Глава 14. Размешанный материал 100% вата. Можно в порошок стирать колени, играя под дождем в футбол. А можно листать спортивный журнальчик, попутно скрещивая карие с шоколадом, и тоже грезить, что чем-то занимаешься. Так и со светом. Можно ныть, а не послужить ли мне, к примеру, сказать свету. А можно губу закусить и вперед. Сбили с ног, скачил. Нос рукавом утер и снова вперед. Златокрылое. Неформальное совещание. У Эдди был выходной. Исходя из внутреннего наполнения слова, в выходной положено куда-то выходить. Однако тяжелый на подъем Хаврон никуда выходить не собирался, остался дома. Точно устрица, вздумавшая прибраться в своей раковине. После обеда Эдди сидел на диване, прихлебывал чай и крошил тульским пряником на каталог товаров для горнолыжного спорта. Он уже минут 40 размышлял, какие ботинки и лыжи ему нужны, но пока мысли его не сдвинулись и на шаг. Выбор был огромным. Вся же кровь переевшего Хаврона отлила сейчас в желудок, и голодающий мозг скользил, как мокрый обмылок по раковине, перескакивая с одной каталожной картинки на другую. «Мне нужно вогнуть себя в прокрустово ложе расписания. Я должен чем-то заняться, помимо работы, потому что не могу же я не заниматься вообще ничем», — убеждал себя Эдди. В душе Эдди Хаврон был, безусловно, спортсмен. Еще в детстве он перебрал десятка два секции и примерно в два раза больше в зрелом возрасте. Не было такого вида, которым бы он когда-то не прозанимался месяца, или недели, или хотя бы трех тренировок. Послушать его, так про растяжку, спортивные травмы, резкость, силу, акцент, восстановление и методики он знал абсолютно все. Слова сыпались, как гречка из прорвавшегося пакета. Самоуверенные танки Эдиного всезнайства разъезжали повсюду, своими гусеницами вминая в землю все живое и мыслящее. Если бы в сборной по футболу, баскетболу, хоккею, боксу или гимнастике таинственно исчез бы главный тренер, Эдди немедленно бросил бы свое бомбоубежище под синим козырьком и охотно согласился занять бы его место. Вот только тренеры нигде не пропадали, а если и пропадали, то Эдди почему-то всегда забывали об этом предупредить. Если не было никаких чемпионатов, спортивные вирусы атаковали Эдди два раза в год, весной и осенью, очень смахивая при этом на вирусы обычного гриппа. Некоторое время Эдди морально раскачивался, подбирал себе секцию и мало-помалу начинал шевелиться. Увы, в большинстве случаев его хватало только на покупку спортинвентаря. Собираясь пойти, допустим, на бокс, он неделю продумывал, какие перчатки ему приобрести. Заходил на форумы в интернете, читал журналы, до кипящей слюны спорил в магазине с продавцами, которые в большинстве случаев знали о своем товаре меньше, чем прочитавший кучу всего Эдди. В результате, конечно, перчатки он покупал самые лучшие, а в придачу к перчаткам боксерские трусы, капу, шлем и бинты. Но сходив на 5 тренировок, бросал, и боксерские перчатки навеки оказывались погребенными на антресолях. То же самое чуть раньше или чуть позже происходило и с велосипедом, и с ракеткой для большого тенниса, и много с чем еще. Часа в 3 позвонила Зозо. По расслабленному голосу ощущалось, что на работе у нее глухое затишье. Отбойники никто не покупает, а вся снегоуборочная техника уехала в Африку расчищать пустыню Сахару от сахарного песка. «Как ты?» – спросила она. Эдди не успел еще соскучиться по сестре, с которой расстался всего несколько часов назад. Он терпеливо ответил, что лучше не бывает. «Меф не звонил? Не заходил?» «Нет». «Знаешь, мне как-то тревожно. Ты веришь в материнское сердце?» В материнское сердце Эдди в целом верил. Опять же, когда сестру кусала муха пафоса, ей проще было поддакивать. Тем более, что в слове «да» меньше буквок, чем в слове «нет», и голосовые связки изнашиваются меньше. «Может, мы не правы, что выперли его из дома, а?» Жалобно спросила Зозо. Эдди, никого особенно назойливо не выпиравший, крайне удивился. «Я называю это катапультировать из гнезда пинком под хвост. Главная магистральная задача родителей — создать детям такие неуютные условия проживания, чтобы они как можно скорее начали жить собственной жизнью, но при этом не пошли под откос», — произнес он назидательно. «Думаешь, да?» — спросила Зазо с надеждой. «А не рано? Мальчик уже тяжело». «Мефу-то? Да на него бетонную плиту положи, в грузовик с цементом впряги, он еще по дороге будет песни орать. Это такая собака страшная, которую кроме безделья ни одним ломом не убьешь. Зозо засмеялась. Ей было приятно слышать такое мнение о своем сыне. Ее брат встал с дивана и потянулся, отряхиваясь от крошек. «Все подростковые беды от одной причины – недогруза», – заявил он. «Отлови у нас бамбухи любого нарика, поковыряйся в нем и увидишь, что в детстве у него было слишком много свободного времени. Ему разрешали не ходить в школу при температуре 37,1, и бежали за ним три этажа с шапочкой, умоляя ее не снимать. Об него надо было ремни мочалить, а с него пылинки сдували. Перегрузить детей нельзя, я этих гадов по себе знаю, их можно только не догрузить». Если ребенок ноет, что ему надоела музыка, добавь к музыке плавание. Заноет, что не хватает времени на уроки, добавь курсы китайского языка. Ну все, пока. Проветрив речевой аппарат разговором с сестрой, Эдди повесил трубку и вновь собрался плюхнуться на засасывающий диванчик в твердом намерении выбрать ботинки и крепления. Но тут кто-то громко и отчетливо произнес: «Тук-тук, я ваш друг». Эдди дернулся и увидел сидящий на подоконнике улиту. «Привет, мой друг», — повторил он автоматически. Окно было закрыто. Входная дверь тоже. Учитывая, что версия, по которой она спустилась по альпинистской веревке с крыши, казалась неубедительной, а с асфальта на последний этаж не запрыгнешь, Эдди предпочел не уточнять, каким образом ведьма оказалась в комнате. Оказалось и оказалось. «Что-то ты раздобрел. В прошлый раз у тебя пузо меньше было», — сказала улита, зорко разглядывая Эдди. Эдди, ничуть не обидевшись, хлопнул себя по животу. «У меня штанга поломалась, закатилась под кровать и покончила жизнь самоубийством посредством сквозной ржавчины». «А серьезно?» «Серьезно, только гномики на ежиках катаются. Москва не мой город, здесь я дреблею. Мышцы становятся мягонькой подкладкой, чтобы пиджачок не замялся. То волосы лезут, как из старой куклы, то в ремне нужно новую дырку протыкать, потому что он как-то подозрительно ужался. Грустно все, короче», — сказал Эдди без особой тоски в голосе. «Женщиной, на которую не имеешь ни малейших видов и которая не имеет никаких видов на тебя, просто легко и радостно быть искренним». «А ты попробуй любить себя чуть меньше», — понимающе посоветовала улита. «А я и так себя не люблю. Я над собой втайне потешаюсь. Ты-то сама как? Не женилась еще на ком-нибудь?» — спросил Эдди, как убежденный холостяк, нарочно путавший понятие «выйти замуж» и «жениться». Улита мотнула головой. Последние недели она избегала часто встречаться с Иссиорхом. С ним рядом она все чаще ощущала себя невестой, которая по дороге к свадебному лимузину неосторожно наступила на незакрепленную крышку канализационного люка и, едва успев таинственно улыбнуться, скрылась с глаз счастливого жениха. «Быть человеком, который недостоин собственного Эйдоса, потому что мгновенно его лишился, это уже кое-что. Все равно как алкаш, которого даже за хлебом с деньгами послать нельзя, чтобы он на 3 дня не исчез. Вот и я такая же. А он меня все равно любит», — с болью подумала ведьма. Улита спрыгнула с подоконника. Эдди заметил на коленях у нее пакет. «Че это там такое?» — спросил он по примеру всех любопытных людей, нос которых всовывается в любое обнаружившееся отверстие. «Свитер детский. Ради этикетки купила», — сказала улита, перебрасывая пакет Эдди. «Детские рутболки первое качество. Размещенный материал 100% вата. Турецкий товар. 100 стикетка гатантя товара». «Класс», — оценил Эдди. «Хотя не так круто, как петарды сердитый пых, сделано в Китае». Улита не улыбнулась. Она верила только в те дурацкие этикетки, которые покупала для собственной коллекции. «Я подслушала твой разговор с сестрой», — решительным голосом человека, переходящего от болтовни к делу, сказала она. «А, ну да. Зозо волнуется, что с Мефом что-то случится. У нее типа предчувствие», — ответил Эдди насмешливо. Улита склонила голову на бок. «А ты все ржешь?» — спросила она. «Угу. Сиди во ржи и тихо ржи». «Ну-ну. Хорошо смеется тот папаша, который не знает, что его сына в магазине по ошибке продали боевой пистолет». Эдди озабоченно посмотрел на ведьму. «А что такое-то?» «Я, кстати, тоже пришла из-за Мефа», — объяснила ведьма. — «Я тут долго думала». — «Ты думала? И что получается?» — перебил Эдди. Точно кот, приземляющийся на лапы, он хамил всегда из всех положений. Улита нетерпеливо царапнула Хаврона по щеке ногтем, и нижняя челюсть у него одервенела. Этим коронным жестом она пресекала неуемных болтунов. Прости, родной, но ораторов всегда больше, чем трибун. Не бойся, я потом почищу тебе память. Ты только и будешь помнить, что задремал на диванчике. Эдди протестующе замычал, на что Улита не обратила ни малейшего внимания. Так вот, недавно мне позвонил Ромасюсик. Не знаю, знакомы вы или нет, это такая разговорчивая и дружелюбная куча шоколада, которая 6 раз предаст тебя за 5 копеек. Он мне кое-что разболтал про артефакты переменной силы. Конечно, я догадывалась, что Гоб здесь сволочь, но все же не знала, что такая. Впрочем, я ценю сволочей. С кем еще рядом потомственная ведьма ощутит себя нормальным человеком? Эдди подхалимски затряс головой, доказывая Улите, что нормальнее ее только доктора в специальных лечебницах, принимающие по вечерам витаминки от внутренних крокодильчиков. И вот что я подумала. У твоего племянника очень недурной меч. И чтобы получить над ним власть, даже в день его ослабления, противник Мефа должен раздобыть что-нибудь из его детства. Предмет, имеющий самое тесное отношение к Мефу. Желательно волосы, обрезки ногтей или что-нибудь в этом духе. А где это искать, как не в его квартире? Верно я мыслю? Эдди послушно выразил свое глухонемое согласие. Умница, хороший мальчик. Накоплю денег, куплю тебе шоколадку. А вот теперь основной вопрос. У вас ничего такого не пропадало? Эдди негодующе замычал и жестами объяснил, что они не хранят дома никакого мусора, особенно обрезков ногтей и прочих запчастей, относящихся к телу маленького Мефа. Улита недоверчиво прищурилась. Что, серьезно? А как же прядки волос, заботливо обвитые ленточками? Первые зубки и так далее? Эдди одним указательным пальцем показал на помойное ведро, а другим провел себя по горлу. Что? Типа и без того места мало, перевела Улита. Эдди энергично кивнул. Точно уверен, что ничего не сохранилось? Эдди снова показал на ведро. Улита одобрительно похлопала его по плечу. Вот оно как. Выходит, для твоих штанг место есть, а для волосиков с ленточкой нет. Ну-ну. Приятно иметь дело с несентиментальными людьми. Мамзелькина как-то рассказывала, порой такие кадры попадаются. Тело бабульки из дома еще в морг не увезут. Они уже мебель выкидывают, шкафы потрошат и комнату лезут занимать. Прямо не душа, а хладокомбинат имени Санта-Клаусовича Снегуркина. И что, не жалко вам? А ей уже все равно. Прав, Арей, гуманнее гуманистов только газовая камера. Кстати, гильотину, атомную бомбу и электрический стул изобрели тоже они. Эдди торопливо подпрыгнул на диване, показывая, что он не такой. Электрических стульев он не изобретал, и даже простых розеток смертельно боится. Он только снаружи шершавый, а изнутри добрый и пушистый, как вывернутый наизнанку кролик. Значит, ты другой? Ну вот и хорошо. Значит, шанс не стать такой, как я, у тебя еще есть, одобряюще сказала Улита. Ну все, гуляй, Вася, жуй опилки. Ведьма исчезла, за секунду до своего исчезновения бесцеремонно хлопнув Эдю ладонью по лбу. Бай-бай, поскорее засыпай. А то серенький волчок зарядил дробовичок. Очнувшись 5 минут спустя, Хаврон обнаружил, что лежит животом на диване и упирается носом в страницу с горнолыжными ботинками. «Как-то неудачно я заснул. Подушку даже не подложил», — подумал он с удивлением. Эдди некоторое время поразмыслил, а затем по влажной черте определил место на странице, куда утыкался его нос, и решил, что это знак свыше — купить именно эти ботинки. В вечную жизнь Эдди верил не особо, зато черным кошкам дорогу всегда уступал. И правильно, где нет вечности, там балом правят черные кошки.